В день, о котором идет речь, герцог не принял участия в прогулке на Мон-Валерьян. Мы уже знаем, что в это время между ним и его женой произошла небольшая семейная сцена. Он довольно рассеянно слушал рассказ об этой прогулке, как вдруг Леа сказала: «Кстати, сегодня утром я видела Герара в толпе людей, шедших за гробом мадам Фремроль. Разве он был знаком с этой женщиной?» «Быть может, он был ее доктором», — равнодушно возразил герцог. «О, но ведь доктора никогда не провожают своих пациентов до кладбища. Это было бы превышением их обязанностей». Все присутствующие засмеялись, а Леа продолжала: «Эта Фремроль, вероятно, была первой любовью его юности. Впрочем, она ведь была еще хороша собой и, наверное, питала какую-нибудь тайную страсть, потому что почти не выходила из дома. Я, ее ближайшая соседка, видела ее мельком раза три. Она даже не гуляла в саду. А ты, Роберт, был с нею знаком в былое время?» «Я знала ее только понаслышке», — как бы нехотя проговорил герцог. Заметно было, что предмет разговора ему не по вкусу. «Говорят, что она была очень богата. Кому же достанется ее состояние? Какому-нибудь бедному родственнику, который презирал ее, но не откажется от наследства? В таких случаях люди самые щепетильные руководствуются поговоркой какого-то римского императора относительно запаха денег. Вот если бы эта Фремроль оставила мне свой дом в наследство, я даже мысленно не укоряла бы ее грехами юности. Говорят, что дом внутри отделан как дворец. Парк простирается вплоть до Курсельского бульвара. Кроме того, у нее была великолепная картинная галерея. Видно, что эта женщина недаром жила на свете. Вот как были щедры в былое время поклонники женской красоты. Господа, берите с них пример. Бедная женщина. У нее не было ни сына, ни дочери, чтобы закрыть ей глаза. Впрочем, и меня ожидает такая же участь. Моя смерть многим доставит удовольствие. Это ясно как день». «Послушай, Роберт», — прибавила Леа, и какая-то странная усмешка скользнула по ее губам. «Ты знаешь, что я ревную тебя к твоей жене и желаю ей зла. Так вот, я желала бы, чтобы у нее была богатая родственница вроде этой Фремроль». «Как это любезно с твоей стороны», — вспыхнул герцог, для которого каждая фраза его любовницы была пощечиной. «Неужели ты отказался бы от наследства?» «Ты с ума сходишь?» «Вовсе нет. Я охотно найму дом моей соседки, если он будет отдаваться в наем. Я недостаточно богата, чтобы купить его, а ты недостаточно щедр, чтобы подарить». Густая краска стыда залила лицо аристократа при мысли, что любовница его мечтает о приобретении дома, в котором 3 года назад он продал свое имя. Леа же, полагая, что герцог сконфузился, потому что не может исполнить ее желание, проговорила вкрадчивым тоном: «Разве ты не понимаешь, что я только пошутила? Я так счастлива в моем милом уютном гнездышке, что не променяю его даже на дворец. Если тень Фремроль будет скользить по парку, я издали кивну ей головой, вот и все». Разговор принял другое направление, и вечер в доме у очаровательницы по обыкновению прошел очень быстро. Возвращаясь домой, герцог основательно обдумал новый план действий и принял твердое решение притворно принимать участие в душевной скорби своей жены. С этой целью он пошел прямо к ней в будуар, но там горничная Сусанна остановила его, сказав, что герцогиня, вероятно, уже уснула, так как перед вечером головная боль ее немного утихла. «Завтра утром не забудьте доложить вашей госпоже, что я приходил узнать о ее здоровье», — сказал Роберт и ушел на свою половину. Ему хотелось бы спросить у горничной, долго ли плакала Клавдия после утренней сцены, но он одумался, сознавая, что такой вопрос по меньшей мере неприличен. «Пошлите завтра к доктору Герару и попросите его приехать ко мне до завтрака», — раздеваясь, приказал он Герману. «Слушаюсь», — поклонился старик и вышел. «Поль должен непременно помирить меня с Клавдией», — думал герцог. «Поссорившись с нею, я сделал непростительную глупость, вооружил против себя женщину, которая получает огромное наследство». И легкомысленный человек заснул в надежде исправить свою ошибку с помощью своего приятеля-доктора. «Ты присылал за мной? Не болен ли ты?» — спросил Герар входя в спальню герцога часов около 11 утра. «Как видишь, я совершенно здоров, но мне нужно, чтобы ты меня помирил с Клавдией. Вчера, когда она вернулась вместе с тобой с кладбища, я посоветовал ей удерживаться от слез в присутствии Гонтрана, аббата Манье и прислуги. А она на меня рассердилась. Я вспылил. Между нами произошла неприятная сцена. Я не хочу, чтобы она считала меня злым глупцом, способным издеваться над ее горем. Есть еще одна причина, заставляющая меня желать примирения с Клавдией». «Какая же?» «Будто ты не понимаешь. А наследство в 6 или 7 миллионов. Конечно, я буду пользоваться только процентами, но ведь и это деньги». При всем своем умении владеть собой, Герар чуть-чуть не забыл, что он разыгрывает роль снисходительного друга. До такой степени его возмутил цинизм герцога. Но, к счастью, он подавил в себе порыв негодования и даже заставил себя улыбнуться, спрашивая. «Так ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты внушил Клавдии, что я не совсем дурной человек, что я давал ей советы для ее же пользы, что я вовсе не имел намерения оскорбить ее. Пусть она забудет то, что я говорил ей вчера. Пусть она берет пример со своей матери, которая, надо отдать ей должное, приносила огромные жертвы для того, чтобы оградить счастье и спокойствие своей дочери». Герцог и не подозревал, что Женевьева пожертвовала жизнью из любви к ребенку. «Хорошо», — сказал Поль, — «только я не ручаюсь за успех. Вот если бы я мог обещать герцогине, что ты исправишься. Что ты так привязался к Лео Мортон? Остерегись, погубит тебя эта мнимая американка. К ней повадились ездить какие-то иностранцы. Никто не знает, кто они такие, откуда явились. Этого я не боюсь. Леа любит меня. Если бы я бросил ее, она решилась бы...» «На самоубийство?» — усмехнулся Поль. «Может быть. Но не об этом речь. Ступай к Клавдии». «Не рано ли?» «Нет. Она сохранила все свои монастырские привычки и, наверное, уже одета. Мы это сейчас узнаем». Роберт позвонил и приказал Герману узнать, может ли герцогиня принять доктора Герара. Через 5 минут старик принес утвердительный ответ, и Поль вышел из кабинета, заранее встревоженный своим свиданием с Клавдией. Роль его была трудна и щекотлива. Он взялся защищать неверного мужа перед женщиной, которую он сам любил до безумия, оправдывать поступки человека, не внушающего ему ничего, кроме презрения. Мало того, казаться его сообщником. Но делать было нечего, пришлось покориться необходимости. Герцогиня сидела на диване в маленькой гостиной. Глаза ее опухли от слез. Перед нею на столике лежал открытый футляр с жемчужным ожерельем матери. Полчаса назад мадам Рансар прислала ей все драгоценности Женевьевы и коротенькую записку, в которой просила Клавдию приехать в контору нотариуса Дюгамеля в 5 часов пополудни для очень важных переговоров. Шорох шагов Герара вывел молодую женщину из нравственного оцепенения, она молча подала ему руку и зарыдала, вспомнив все эпизоды 2 последних ужасных дней. «Успокойтесь, герцогиня, умоляю вас, пощадите себя, у вас есть дочь, для которой вы должны жить». «Ах, если бы вы знали!» «Я знаю все. Роберт пригласил меня к себе, рассказал вчерашнюю сцену, поручил мне оправдать его перед вами. Он искренне раскаивается и просит вас забыть то, что он необдуманно высказал в минуту негодования, не имея намерения оскорбить вас». Изумление Клавдии увеличивалось по мере того, как Герар говорил. Она устремила на него строгий, вопрошающий взгляд, который так смутил его, что он продолжал дрожащим голосом, опустив глаза. «Не сердитесь на Роберта. Неуместная гордость заставляет его поступать не совсем благоразумно. Простите. Забудьте все, что случилось вчера. Мать ваша посоветовала бы то же самое. Я так искренне, глубоко предан вам. Я...» «Друг мой, вы говорите неправду», — с живостью перебила его Клавдия и, взяв его за обе руки, прямо взглянула ему в глаза. «Вы хорошо знаете, что защищаемый вами человек не заслуживает снисхождения. Или вы думаете, что презрение и ненависть к нему возникли в моем сердце только вследствие вчерашней сцены? Вы ошибаетесь. Постыдный образ жизни игрока и развратника, усвоенный им с того дня, как он продал мне свое имя, позорная демонстрация жены в угоду Лео Мортон, его ложь, унижение при выманивании у меня денег — вот что погубило герцога в моем мнении, вот что внушило мне чувство отвращения к мужу, которого я никогда не любила. А вы советуете мне забыть, простить все эти мерзости. Вы мой единственный друг?» Клавдия была поразительно хороша в эту минуту. Прелестное лицо дышало энергией. В последних словах ее слышался не укор, а крик глубокой привязанности к Герару. В одно мгновение доброе намерение его помирить мужа с женой исчезло бесследно. Сердце его замерло, голова закружилась. Он упал на колени и проговорил, покрывая маленькие ручки герцогини страстными поцелуями. «Виноват, виноват. Да, я лгал. Я был сообщником человека, который беспощадно тиранил вас, ангела кротости. Вас, страстно, безумно любимую мною женщину. Вас, невинную жертву, неразрывными цепями, прикованную к безнравственному негодяю. И цепи эти сковал я. Какой позор! Какое преступление!» Молодая женщина с улыбкой блаженства слушала это пылкое признание в любви. Но вдруг она побледнела, оттолкнула от себя Герара и шепнула в испуге. «Остерегитесь, кто-то идет сюда!» Не успел доктор подняться на ноги, как приподнялась портьера, и на пороге появился герцог. Видел ли он своего друга у ног Клавдии? Слышал ли он его признание? Наглая, ироническая улыбка застыла на губах Роберта. Не снимая шляпы, с тросточкой под мышкой, он подошел к герцогине, кинул ей на колено открытое письмо и проговорил с неподражаемой дерзостью. «Вот что пишет мне Андраль. Ну, милейший мой Поль, ловко же надула нас, мадам Фремроль, эта старая...» Он не прибавил гнусного эпитета к имени Женевьевы, а только процедил сквозь зубы, обращаясь к жене. «Читайте же!» Клавдия успела уже оправиться от испуга и убедиться в том, что муж ее ничего не видел и не слышал. Взяла в руки письмо, быстро пробежала его глазами. «Господин герцог», — писал Андраль, — «спешу сообщить вам известие, полученное мною от нотариуса Дюгамеля, у которого хранилось завещание мадам Фремроль. Вчера документ этот был вручен мадам Рансар. Состояние, оставленное покойной, заключается в доме на улице Прани, двух фермах в Орденских горах и капитале в 1500 франков. Все это имущество завещано мадам Рансар в ущерб особы, имеющей законные права на наследство. Примите уверение в моем глубочайшем уважении». Прочитав это письмо, Клавдия положила его на стол между футлярами и вопросительно взглянула на мужа. «Итак, вы находите, что ваша мать поступила справедливо, лишив вас этого незначительного наследства?» — злобно прошипел Роберт. «На это была ее воля, которая для меня священна. Мать дала мне в приданое 5 миллионов франков, надеясь этой высокой ценой купить мне счастье в супружестве. Но она ошиблась. Слышишь?» — взбешенный неожиданным ответом обратился герцог к Герару, немому свидетелю постыдной сцены. «Тебе известно, что я желал примириться с моей женой. Но я не подозревал, что дерзость мадемуазель Лосеге простирается так далеко. Она вполне оправдывает пословицу «яблоко недалеко падает от яблони». Потом, круто повернувшись к столу, на котором лежали футляры, он смахнул их на пол кончиком своей тросточки и проговорил, задыхаясь от злости. «Я запрещаю вам надевать эти драгоценности. Есть люди, которым они слишком хорошо знакомы». При этом жестоком оскорблении памяти матери герцогиня вскрикнула так громко, что муж ее без оглядки выбежал из комнаты. Тогда Клавдия, дрожа всем телом, кинулась на шею Герару и зарыдала. «Мне страшно. Защитите меня. Докажите, что вы меня любите». Поль сделал над собой неимоверное усилие, не прижал страстно любимую женщину к своему сердцу, осторожно освободился из ее объятий, посадил в кресло, опустился перед нею на колени и сказал глубоко прочувствованным тоном. «Клавдия, я дал клятву вашей умирающей матери, что буду вас охранять. Я виновник вашего несчастья. На мне лежит обязанность исправить сделанное мною зло. Не сомневайтесь в моей преданности». «О, благодарю вас!» — воскликнула несчастная женщина и, охватив руками голову Герара, крепко поцеловала его в лоб. На одну минуту Поль замер, потом вскочил на ноги и, отуманенный неожиданным счастьем, побежал в кабинет, где его ожидал Роберт. «Ну не подло ли поступила со мной Фремроль?» — бесновался герцог, быстро шагая из угла в угол и колотя тросточкой по мебели. «Не верю я, чтобы она оставила такое ничтожное наследство. Она скрыла свои капиталы. Что ты об этом думаешь?» «В первую минуту я был удивлен. Теперь же, поразмыслив, я начинаю понимать, в чем дело. по возможности спокойным тоном возразил Герар. «Согласись, что ты сам виноват во многом. Ты сознательно вооружал Фремроль против себя, то глупым инцидентом в Трувильском театре, то покупкой дома для Леа Мортон, не говоря уже о твоей жестокости, неприличном обращении с герцогиней Клавдией. Ага, теперь ты защищаешь их обеих? Я только говорю правду. По моему собственному убеждению, Фремроль никогда не жаловалась на тебя, хотя и сердилась на меня за то, что я устроил твою женитьбу. Твоя чрезмерная расточительность заставила ее сделать мадам Рансар наследницей всего имущества. В сущности, тебе следовало бы поблагодарить мадам Фремроль за такую благоразумную меру предосторожности». «Это еще что значит?» «А то, что после смерти мадам Рансар все это имущество перейдет в руки твоей жены, и никто из дальних родственников ее матери не осмелится оспаривать ее прав на наследство». «Быть может, ты и прав. Но я все-таки не верю, чтобы все состояние покойной заключалось в доме и двух фермах. Ты не шути этим домом. Цена ему, по крайней мере, 1 000 000 франков, не считая картинной галереи и других произведений наших и иностранных художников. Я верю, что больших денег не было у мадам Фремроль. Она дала в приданое за дочерью 5 000 000 франков, а после того могла потерять крупную сумму в каком-нибудь неизвестном нам денежном предприятии. Итак, ты не советуешь мне предъявлять права Клавдии на наследство? Не советую, ввиду тех неприятных для тебя разоблачений, которые это повлечет за собой. Ну, будь по-твоему. Черт побери эту Фремроль. Но каково же мне? Я по уши в долгах. Придется опять заложить дом или обратиться к жиду Блюмеру. Третьего дня, когда ты принес известие о смерти моей тещи, что и говорить. Ведь я, герцог де Бланжи-Порталь, сын посланника, был зятем этой содержанки. Так я просто ожил при мысли о миллионах, которые достанутся в наследство моей жене. Я хотел примириться с Клавдией, расстаться с Леа Мортон, стать солидным человеком, играть в вист по маленькой. Как вдруг я снова проваливаюсь в пропасть. Теперь я еще реже буду заглядывать в свой дом. Пойдем завтракать к Леа. Воображаю, как меня поднимут на смех, когда узнают, как меня одурачили. «Пойдем», — отвечал Герар, до глубины души возмущенный цинизмом своего друга. Расставшись со своим другом и защитником, герцогиня Клавдия долго не могла прийти в себя. Потом уложила в шкатулку драгоценности, позавтракала и приказала запрягать карету. Сначала она поехала на кладбище, помолилась на могиле матери и прямо оттуда отправилась в контору нотариуса Дюгамеля, где ее уже ожидала мадам Рансар. Свидание бабушки с внучкой не обошлось без слез. Дюгамель, дав им время выплакаться, начал чтение завещания. Но герцогиня остановила его на первых словах. «Мне уже известна последняя воля матери», — сказала она. «Прошу вас свято исполнить ее». «Не нужно мне этого наследства», — возразила старушка. «Позволь мне только жить на твоей вилле. Больше мне ничего не нужно. Господин нотариус уже приготовил дарственную на твое имя. Владей этим наследством, бабушка. В твоих руках оно будет в большей безопасности, чем в моих». «Что прикажете делать с домом на улице Прани?» — спросил Дюгамель. «Если бабушке будет угодно, мы оставим его под присмотром старика Дюпюи. Распоряжайся, как тебе угодно, дорогая Клавдия. Все состояние Женевьевы принадлежит тебе одной», — обливаясь слезами, проговорила вдова. «Итак, все остается по-прежнему в силу завещания моей покойной клиентки», — сказал нотариус и, почтительно поклонившись, проводил их до дверей конторы. «Я ничего не буду делать, не посоветовавшись с доктором Гераром», — сказала Клавдия бабушке, садясь рядом с ней в карету. «Он пользовался доверием покойной маман и обещал ей, что будет заботиться обо мне. Я не знаю, где и когда я буду с тобой видеться, с ним же, по крайней мере, буду говорить о тебе». И герцогиня, вся в слезах, припала к плечу старушки, чтобы скрыть румянец, вспыхнувший на ее щеках при воспоминании о том, что произошло утром между нею и молодым доктором.